Возвращаясь к себе, Глеб подумал, что для Собачкина согласие генерала на перевод будет неприятным сюрпризом. Зато кончится, наконец-то, его власть над Глебом. Вместе с ней кончится и глухая, непрекращающаяся вражда. Как, по выражению Чехова, выдавливать из себя раба, когда Собачкины любят видеть в людях только послушных их воле автоматов, не рассуждающих, никогда ни в чем не сомневающихся, на грани религиозной экзальтации любящих начальство. Вот уж дудки. Подчинение подчинением, а любви ты не жди, не будет ее никогда. Искренне жаль забытых, затоптанных экспериментов мудрого Антона Макаренко, в коммунах которого все по очереди исполняли любые обязанности. Жаль, что заглушило суровое время любовно растимые им всходы нового общества, где каждый был действительно ответственным за все и полностью понимал свою меру ответственности. С какими трудами теперь вновь идем к этому? От скольких ошибок и трагедий мы могли избавиться в прошлом, если бы эти ростки не погибли, если бы. «А если я дезертир?» — спросил себя Соломатин. «Как же другие, Гаранин, Вася Соловьев, Бурунов? Я ухожу в другое подразделение и будет в отделе одним штыком меньше против Собачкина и подхалимов, зачастую уже диктующих ему свою волю. А он не может отказать, поскольку привык к спокойному существованию и готов для сохранения растительного образа жизни на многое». Но было жалко себя, своих еще не написанных картин, жалко нервов, тратящихся в постоянной борьбе с Собачкиной компанией, как привычно именовал Глеб любимцев начальника. Хотелось спокойно работать, не влезая в бесконечные дрязги для защиты себя и дела, которому служишь. Ребята его поймут, обязательно поймут, не могут не понять. Только настоящий мужчина до седых волос остается мальчишкой. Неважно, кто это сказал, важно, что сказал правильно. Наверное, поэтому многие молодые оперативные работники восторженно любят оружие, относятся к пистолету как к живому существу, суровому, полному таинственной притягательной силы, часть которой словно переливается в тебя, делает строже, если вы вместе, ты и оружие. Неужели действительно, будучи вооруженным, человек становится другим? В молодости пистолет ласкают, как любимую женщину. Его без конца чистят, смазывают, им любуются, томятся, когда его нет, а снова получив, полируют мягкой тряпочкой синевато-вороненую сталь, добывают через знакомых замысловатые кобуры из остро пахнущей прекрасно выделанной кожи, тут же делающиеся предметом жуткой зависти остальных. И вообще, в молодые годы множество людей, получивших в свои руки оружие, носятся с ним, как известная категория населения носилась с писаной торбой. С годами, когда вооруженный человек приобретает горьковатый жизненный опыт, восторг обладания оружием заметно охладевает, уступая место спокойной сдержанности и уважению к хитрой стальной машинке, призванной быть помощником в опасных делах и твоим ангелом-хранителем. Да разве только твоим? Оружие дано тебе властью народа для его защиты чести, достоинства и имущества граждан и их государства. Потом, в одно прекрасное утро, бреясь в ванной перед зеркалом, вдруг замечаешь, как сильно поседел, у глаз появились морщины, а в углах рта пролегли суровые складки, взгляд стал уже не бесшабашно веселым и дерзким, но спокойным и немного грустным. И тогда открываешь в себе ранее неизведанное умение понять практически каждого человека и стремление найти с ним общий язык, как бы трудно это ни было. И больше веришь в гуманность, в силу человечности, оставляя оружию лишь право суровой необходимости защищать жизнь, а не отнимать ее. Только тогда оружие в твоих руках становится мерилом ответственности перед всеми людьми, а не только перед теми, кто его дал. Пройдя через все эти стадии, Соломатин перестал получать оружие, за исключением случаев крайней необходимости. А поскольку сегодня такой не предвиделось, он был безоружен. Да и зачем, отправившись по адресу места жительства Фомина, таскать с собой тяжелый и громоздкий пистолет? Сколько раз обещались конструкторы сделать для милиции оружие легче и удобнее, особенно для оперативных работников, но ВОЗ и ныне там. К Фомину Глеб пошел в конце дня. Вечером больше вероятности застать Юрку дома, а если его нет, зайти к соседям, расспросить. А уж если и их не окажется на месте, тогда придется заглянуть завтра, перед работой. Правда, такой вариант нравился Глебу меньше. Он не любил рано вставать и питал стойкую неприязнь к переходам на летнее время, убеждая всех, биологические часы, тихо тикающие внутри организма каждого человека, никакие призывы комиссии государственного времени к экономии электроэнергии не обманут. Организм хитер, он помнит, что вставать надо в 7 утра, а не в 6, и, как ни переводи стрелки будильника, требует своего. Безуспешно нажимая на кнопку звонка, Соломатин слушал трезвон в прихожей Юркиной квартиры. Подождав немного, он позвонил в дверь рядом, открыла пожилая женщина. «Кого надо?» Глеб представился и попросил разрешения войти. Она посторонилась, пропуская в небогато обставленную прихожую. Надев очки, тщательно прочла его удостоверение и вздохнула. «Догулялся, значится. Говорила ему Ироду, не шастай, где ни попадя. Не кончится добром, нет бы как люди». Причитая, она подала Соломатину стул, уселась напротив и, подперев голову рукой, убитым голосом спросила, чего он еще натворил. «Кто?» — не понял Глеб. «Семен, кто ж еще?» Она отвела в сторону глаза. «Наказание, а не мужик, прости меня, Господи! Да вы не подумайте, добрый он, но ежели выпьет на копейку, то бузы от него жди на рубь. Недавно подрядился одному машину ремонтировать. Потом выпили, да и подрались напоследок-то. Обеи в милицию угодили. Ну, постращали их там, да отпустили. А они, вишь, мириться решили. Пошли еще выпить искать, чтоб, значит, дружба промеж них крепше была. Да и снова подрались. А так-то он все в дом и из дому ни-ни. Чего ему теперь станет?» «Не знаю, — честно ответил Глеб. — Я ничего об этом не знаю. Он вам кто, сын?» «Сынок наш в армии служит. Я про мужика своего. Зачем же вы тогда пришли? Нечто милицейское начальство теперь ходит по домам?» «Да я насчет соседа вашего, Фомина. Знаете его? Где он сейчас?» Женщина немного успокоилась и повела негромкий рассказ о житье-бытье Фоминых. Как распалась на ее глазах их семья, как вышла замуж старшая Юркина сестра, о смерти соседки, которую все уважали за добросердечность и порядочность, о похоронах, поминках, о том, что Юрка на работу не устраивался, а все дома сидел, а по вечерам куда-то шастал, как его мужчина на машине к дому подвозил, и про парня в кепочке на маленькой горбатенькой машинке. Слушая ее, Соломатин словно мало-помалу проникал в чужую жизнь со всеми ее радостями и несчастьями, узнавая о бедах, свалившихся на еще не окрепшие Юркины плечи, на вид вроде бы широкие, сильные, но оказавшиеся неприспособленными принять тяжесть невзгод, тяжесть горького одиночества среди людей, которым до тебя нет дела. «Номера машин не запомнили?» Не надеясь на успех, а больше по привычке и для очистки совести поинтересовался он, прервав воспоминания слова охотливой соседки. «Зачем мне?» Она даже удивилась такому несуразному с ее точки зрения вопросу. «Один раз мужчина к нему заходил вскоре после похорон, приличный, одетый хорошо, с портфелем. А я потом Юрку спросила, так он в ответ, что знакомый учитель, мол, мать поминали, и все». «Какой учитель? Откуда?» — продолжал расспрашивать Глеб, надеясь узнать еще хоть что-нибудь, где преподает, какой предмет. «А бог его знает», — развела руками женщина. «Мой сынок с Юркой в одной школе учился. Я туда часто ходила, но этого учителя, что приходил, ни разу не видала. Может, из другой какой школы?» Посидев еще немного и на всякий случай расспросив о других жильцах дома, Соломатин откланялся, оставив соседке Фомина свой телефон и попросив позвонить, как только Юрка появится. Дорогой домой он раздумывал над услышанным. «Учитель с портфелем, парень на горбатеньком запорожце», по словам соседки, именно такую машину ее Семен подряжался ремонтировать, потому она перепутать не могла. Мужчина, подвозивший Фомина вечером к дому на «Жигулях», не тот ли, стоявший у синих «Жигулей» во время нападения? Очень может быть. «Где же ты, Юра Фомин? Куда неожиданно запропал? Где спрятался? Какую тайну носишь в себе?» Вдруг его снова поймали, увезли в неизвестность, лишили жизни. Вдруг Глеб уже больше никогда не найдет его и будет потом всю жизнь корить себя, что отпустил, не смог вовремя все понять, догадаться, как помочь, опустил парня плыть по воле волн бурного житейского моря. Вот ведь пропал человек, может, совсем сгинул, а никому до этого и дела нет, кроме милиционеров, ни отцу Юрки, ни сестре, ни райкому комсомола, ни военкомату, ни соседям. Жил молодой человек, ходил рядом со всеми, улыбался, шутил, горевал, ел, пил, спал и вроде примелькался, а исчез, не заметил никто, словно не было его никогда. Одиночество — страшная вещь, жуткая своей безысходностью, гнетущей пустотой, высасывающей душу. Медленно бредя в сторону своего дома по Тетеринскому переулку, Глеб, сам того не зная, повторял путь Фомина. Вечер был теплый, даже немного душный. Весь день парило, собирался дождь, да так и не собрался, не смочил землю, уставшую от зноя. В больничном дворе бродили, сомлевшие от жары, больные в застиранных байковых халатах и мятых пижамах. Из бани вышла компания парней, молодых, крепких, с устало-блаженным выражением лиц, пахло нагретым солнцем, асфальтом и городом, пылью, выхлопными газами автомобилей, начинающей вянуть без воды листвой, теплым камнем домов. «И я одинок», — грустно подумал Глеб, — «мать да я. Бывшая жена, ребенок. Что я им теперь? У них своя жизнь, моя им больше не нужна. Вернее, бывшей супруге не нужна, иначе зачем ей строить новую уже без меня? Что оставлю я этой земле, огромному городу, когда уйду навсегда?» Воспоминания о своей неуживчивости с начальством, о тяжелом характере, неудавшейся семейной жизни. Сколько таких, так что же? Картинки на холстах и бумаге, на картоне и ватмане. Посмотрит потом кто-нибудь, усмехнется. Какая, мол, ерунда, стоило ли мучиться? И без всякого сожаления порвет, выбросит или отнесет в макулатуру за талон на книжку. Страшно это. Страшно жить, не имея продолжения себя в будущем. Что же мы, люди, делаем друг с другом? Сходимся, расходимся, ссоримся по пустякам. А из-за чего? Из-за тряпки, из-за зависти, из-за теплого места и сладкого куска, забывая о скоротечности и неповторимости жизни, прекрасной и нелегкой, но единственной, сладчайшей и горькой одновременно. И ни у кого не будет второй, ни у дурака, ни у гения, ни у равнодушного, ни у терзающего себя болью других не будет. Кажется, просто понять такие вещи с самого начала, а понимаем только годам к 40, да и то не каждый. Войдя в свою квартиру, он прошел по всем комнатам, трогая рукой мебель, покурил, стоя у открытого окна, и медленно выбираясь из охватившей его грусти. Завтра надо снова названивать приятелям, обещавшим достать фигурный медовый пряник для матери, раз обещал найти, сделай. Поставив на плиту чайник, Глеб взял с полки справочник и нашел нужный раздел. В школах города работало 42 583 учителя. Впечатляющая цифра, даже если откинуть женщин и мужчин, не подходящих по возрасту, все равно останется столько, что будешь перебирать их всю оставшуюся до отставки жизнь. Нет, это не выход. Владелец темно-синих «Жигулей» тоже проблематично. Случилась драка. Глеб не запомнил номера машины, не до того было, не определил ее модель. В городе тысячи темно-синих «Жигулей», всех их владельцев не проверить. Еще хуже с парнем на горбатеньком «Запорожце», там вообще ничего. Запорожцев в городе тоже тысячи, к тому же парень может ездить по доверенности, как и хозяин «Жигулей». «Отдадим самому себе приказ». Разыскать завтра папашу Юрки, поговорить с ним, сходить в школу, где учился Фомин, выяснить, с кем дружил, где эти люди живут, потом в военкомат и райком комсомола. Чайник на плите заурчал, и одновременно зазвонил телефон. «Здорово!» — раздался в трубке знакомый голос. И Соломатин узнал Колю Рябинина, заместителя начальника отделения милиции по розыску, того самого отделения, на территории обслуживания которого жил повесившийся Филатов. «Ты звонил?» «Да, хотел поинтересоваться самоубивцем». «Что, есть данные?» После непродолжительной паузы осторожно спросил Коля. «Пока не знаю», — ушел от прямого ответа Соломатин. «А у тебя имеются сомнения?» «Понимаешь...» Коля немного помялся, видимо, решая, стоит ли говорить о таких вещах по телефону. «Вроде все как обычно в таких случаях. Веревочка, странгуляционная полосочка на шее. Обделался весь, но...» — повторил Глеб. «Квартиру я сам осматривал», — сообщил Рябинин. «Не погнушался и в туалет заглянуть. Записочки мы не обнаружили, а, как правило, они пишут что-нибудь на прощание. Но насторожился, лазал, нашел небольшой клочок бумажки, порвали, наверное, и в унитаз. А водой отнесло, и он к стенке прилип. И чего там?» «Три словечка, теперь я знаю». «Вот как? Вскрытие было?» «Нет», — вздохнул Коля, — «жена, то есть вдова. Такой подарок, что будьте любезны. Масса знакомств на любых уровнях. Танк, а не женщина. Паровой каток. Созвонилась, договорилась, нажала, пробила. В общем, не вскрывали, но...» «Судмедэксперт смотрел». «Ничего?» — предугадал ответ Глеб. «Ничего», — подтвердил Рябинин. «Материалы у нас. Можешь подъехать, ознакомиться. Заодно расскажешь, что у тебя на уме». Соломатин отшутился. «Так, мысли по поводу. Выяснили, отчего он вдруг в цветущем возрасте решился на такое? А как же? В семействе поговорили и на работе. Депрессия одолела гражданина. Часто задумывался, плохо спал, постоянно находился в подавленном настроении. Сам бумаги прочитаешь. Зачем на пальцах объяснять? Когда приедешь?» «Не терпится», не удержавшись, съязвил Глеб. «Еще бы! Наводишь тень на вполне ясное дело. Думаешь, обрадовал своими мыслями по поводу?» «Ладно, не паникуй», — успокоил его Соломатин. «Приеду, поговорим». Ужиная, он раздумывал над странными словами на клочке бумаги, обнаруженном дотошным Рябининым. «Может, они и не имеют никакого отношения к случившемуся с Филатовым, но вдруг наоборот? Все туманно, разорванно, словно протягиваешь руки в сторону колеблющихся, как мираж, призраков, пытаясь схватить хоть один из них, поймать, притянуть поближе, рассмотреть, пощупать, а они проходят у тебя между пальцами, ускользают, не оставляя следов. Не знаешь, холодные эти призраки или теплые, сырые или сухие, не ощущаешь ни формы, ни цвета, только интуитивно чувствуешь исходящую от них опасность. Впрочем, какая интуиция, когда видел прижавшегося к стене Фомина и сам боднул головой ретивого парня, пытавшегося размахивать резиновой дубинкой? Отпечатки пальцев с нее сняли, но по учетам они не проходят. Да, у призраков отпечатков пальцев не бывает. Что или о чем знал покойный Филатов? Ведь он так и написал: «Теперь я знаю». Но что? Точно ли к нему ходил Юрка? И если к нему, то зачем? Голова расколется от вопросов. Глеб вымыл посуду, приготовил все для завтрака, налил в чайник свежей воды. Привычные домашние заботы немного отвлекли и даже успокоили. Потом он лежал на диване, набрасывая карандашом на листе бумаги силуэты острых готических башен, подпирающих низкое небо, деревья, мрачные крепостные башни, отражающиеся в спокойной глади озерной воды. Ему хотелось тепла и уюта, чтобы было с кем поговорить перед сном, не по телефону, а с живым человеком, и не о работе, и еще не раскрытых преступлениях, как с Колей Рябининым, а о милых домашних пустяках. Пусть глупых и никчемных, зато по-житейски приземленных, простых, греющих душу. Но поговорить не с кем. Грустно бывает вечерами одинокому мужчине, когда он ложится в холодную постель. Погасив свет, Глеб закурил. Некоторое время огонек его папиросы описывал полукружье в темноте комнаты, пока не потух. И наступила тишина. Великий путаник и неудачник, чей-то друг и чей-то враг, одинокий мужчина Глеб Соломатин заснул.